Глава 17. Нет! Карц выбрасывает руки вперед, и огненные потоки исчезают в сантиметрах от режиссера. Три струи пламени растворяются в воздухе, словно их никогда и не было. Я не верю своим глазам. Друид огня остановил собственную атаку? Почему? Но у меня нет времени размышлять. Режиссер еще в воздухе разворачивается и скалится. Воздух вокруг него начинает кружиться с удвоенной силой. Рысь воет. Звук полный бешеной злости. Вокруг него формируется десяток воздушных лезвий. Каждая из них пронизана кристаллами льда. Прозрачные клинки превращаются в смертоносные осколки замерзшего воздуха. Они мерцают в лучах солнца. Режиссер замахивается лапой. Десяток ледяных клинков срывается с места и мчится к огненным тварям. Скорость невероятная. Воздух свистит от их полета. Карц видит летящую смерть и вскидывает руки. Сфера пламени встречает первое лезвие. Два клинка рассыпаются в искрах при столкновении с огнем, но третий проскакивает сквозь защиту. Друид вскрикивает, когда ледяное лезвие вонзается ему в левое плечо. Кровь брызгает на выжженную землю. Карц шатается, хватаясь за рану правой рукой. Его лицо искажается от боли и бешенства. Огненную кобру настигает сразу три осколка. Первый пробивает ей голову, второй рассекает середину тела, третий полосует хвост. Змея разваливается на куски. Убита огненная кобра. F. Уровень 19. Получено опыта 400. Доступно поглощение темной эссенции. Поглотить? Нет! Двухвостый лис оказывается проворнее. Он отпрыгивает в сторону, уклоняясь от атаки. Острые лезвия вонзаются в землю, оставляя дымящиеся борозды. В этот момент над нами раздается резкий свист крыльев. С неба пикирует белоснежная птица размером с орла. Ее оперение сияет мягким золотистым светом, а глаза горят теплым янтарным огнем. Светлокрыл целитель. Птица проносится над Афиной, и от ее крыльев падает золотистая пыль. Кошка мгновенно перестает корчиться. Самые тяжелые ожоги затягиваются, но шерсть остается подпаленной, а более легкие раны все еще кровоточат. Афина встает на лапы. Светлокрыл разворачивается в воздухе и летит к актрисе, которая едва держится на ногах в нескольких метрах от нас. Золотистые искры осыпают рысь, частично исцеляя ожоги на ее боках. Кровотечение останавливается, но боль явно не проходит полностью. Двухвостый лис выпускает первый поток огня, заставляя светлокрыла резко уйти влево. Затем второй поток. Птица уклоняется вправо. Третий огненный выдох блокирует путь назад. Каждое уклонение загоняет птицу все глубже в западню, и в этот момент лис делает невероятный прыжок с земли, взмывая вверх. Его горящие лапы смыкаются на теле птицы. Светлокрыл даже не успевает закричать. Огненные когти разрывают его на части в воздухе. Обугленные перья и капли крови падают на землю, шипя от жара. «Гад!» Крик Тобальда полон боли. Это была его птица. Личный питомец-целитель, который только что нам помог. Командир экспедиции только что закончил с огненной рысью. Его одежда дымится, лицо почернело от копоти, но в глазах читается холодная ярость. Рядом с ним его волк, серо-бурая громадина 32 уровня. За ним подтягиваются еще несколько звероловов, освободившихся от своих поединков. Медведь со шрамом через всю морду, рысь с огненно-рыжей шерстью, еще несколько зверей. Все оскаливаются, готовые к бою. Тобальд мчится прямо на Карца. Его волк несется рядом, низко пригнув голову и обнажив клыки. Остальные звероловы движутся следом. Их питомцы растекаются в стороны. Карц видит приближающихся врагов, и его губы искривляются в безумной улыбке. Сфера огня над его плечом вспыхивает ослепительно белым светом. Друид взмахивает руками, и воздух вокруг него загорается. Еще пять огненных зверей материализуются из пламени. Битва вспыхивает с новой силой. Волк Тобальда сталкивается с двумя огненными волками одновременно. Рыжая рысь танцует вокруг пылающей кошки, уклоняясь от ее когтей. Чертов адский котел. Но все это происходит в стороне от нас. Режиссер приземляется рядом со мной. Его дыхание еще клубится морозным паром. Двухвостый лис, убивший целителя, отступает в поисках лучшей позиции. Его хвосты извиваются, как языки пламени, а в глазах плещется голодный огонь. Плато превращается в арену хаотичных поединков. Воздух звенит от рёва зверей и лязга клинков о когти. Пламя вспыхивает то тут, то там, перемешиваясь с криками боли и ярости. Волк Тобальда разрывает горло одному из огненных противников, но тут же получает ожоги от второго. Рыжая рысь одного из звероловов прыгает на спину пылающей кошки, впиваясь клыками в ее загривок. «Макс!» — кричит позади меня Дамир. Его голос дрожит от паники. «Что нам делать?» Я быстро сканирую поле боя. Нас все еще меньше. «Убирайтесь отсюда!» — рычу Дамиру и Лине. Девушка жмется к брату. Ее глаза расширены от ужаса. «Но они...» — начинает Дамир, указывая на сражающихся. В этот момент ослабленная, но все еще смертоносная гиена поворачивается к нам. Раны на ее теле дымятся. Магический лед оставил обугленные полосы по всему корпусу. Но зверь 45-го уровня все еще способен разорвать нас на куски. Чудовище скалится, демонстрируя внушительные клыки, и срывается с места. Его глаза горят белым огнем, а из пасти капает расплавленная слюна. Режиссер создает мощный воздушный вихрь, стараясь замедлить стремительный натиск твари. Монстр Сиранга пробивает преграду своей силой без каких-либо проблем. Брат мгновенно оказывается у нее перед мордой. Рысь не атакует, просто кружит в воздухе на своих воздушных потоках, провокационно демонстрируя себя. И чудовище останавливается. Огненная гиена рычит, из ее пасти валит пар, но она не наносит удара. Более того, отступает на шаг, словно неуверенная в себе. Ее горящие глаза переключаются между мной и режиссером, но каждый раз, когда рысь приближается, монстр отодвигается. Что за черт? Это существо способно разорвать меня пополам. Ему плевать на моих питомцев рангом F, но перед королевской ветряной рысью оно колеблется. За спиной раздается крик боли. Краем глаза вижу, как Тобальд падает на колени. Его одежда полыхает, а лицо искажено от агонии. Рядом с ним его волк хрипло дышит, шерсть дымится. Но зверь пытается прикрыть хозяина от новой атаки огненных врагов. Режиссер чувствует мое решение через связь и резко уходит влево, заставляя гиену повернуться следом за ним. Монстр разворачивается боком, открывая уязвимое место между ребрами. Я активирую легкий шаг и подлетаю к чудовищу, пока оно отвлечено на рысь. Воздушное лезвие моего ножа вспыхивает еще ярче. Энергия актрисы течет через связь, усиливая магию ветра. Клинок удлиняется, становясь похожим на катану из сжатого воздуха. Но гиена видит меня, разворачивается и замахивается огромной лапой, целясь мне в голову. Когти рассекают воздух со свистом. Я приседаю под ударом и наношу восходящий удар снизу. Вынужденно целюсь в живот, туда, где огненная аура тоньше всего. Воздушное лезвие встречается с пылающей плотью. На мгновение мне кажется, что магический огонь отклонит клинок, но воздух, усиленный стихийной магией, оказывается сильнее. Лезвие прорезает защиту и глубоко уходит в тело монстра. Гиена взвывает так, что у меня закладывает уши. Темная кровь брызгает прямо на меня, обжигая лицо и руки даже сквозь защитное зелье. Капли шипят на коже, оставляя болезненные ожоги. Монстр шатается, пытаясь удержать равновесие. Но в следующую же секунду ее массивный хвост уже бьет меня, как дубина. Удар отбрасывает в сторону. Я лечу кубарем и больно ударяюсь о землю. Не успеваю подняться. Чудовище уже разворачивается ко мне и выдыхает поток белого пламени. Жар накрывает волной. Эликсир огнестойкости держится из последних сил. Защитная аура мерцает и истончается с каждой секундой. Я чувствую, как магическая защита начинает рассыпаться. Еще один такой удар, и я превращусь в живой факел. В этот момент защитная аура вокруг моего тела окончательно рассыпается. Остатки эликсира испаряются, оставляя меня беззащитным перед огнем. Жар от огненной гиены обжигает кожу даже на расстоянии. Воздух вокруг нее дрожит от температуры, а каждый ее выдох обдает меня волной пекла. В этот момент в суставы задней лапы гиены влетает несколько ледяных осколков. Она ревет и отвлекается, а я успеваю подняться на ноги. «Макс, сзади!» — кричит Лина. Я поворачиваюсь. Еще одна огненная кобра материализовалась прямо над парящим режиссером. Она камнем падает на рысь сверху. Ее капюшон распахнут, клыки обнажены, а температура ее тела снижена настолько, что она может физически коснуться режиссера, не убивая его. Рысь пытается уклониться, создавая воздушный вихрь под лапами, но расстояние слишком маленькое. Огненная змея обвивается вокруг его тела, словно удав. Ее кольца сжимаются, не давая режиссеру вырваться. Жар от ее тела заставляет шерсть рыси дымиться. Что это за уровень силы? Карц управляет такой стаей даже на расстоянии, словно видит все поле боя глазами своих зверей. Вой режиссера полон боли и бешенства. Он пытается создать воздушные лезвия, но кобра сжимается сильнее, не давая ему сосредоточиться. Они падают, рысь катается по земле, стараясь сбросить змею, но та душит кошку пламенем. В тот же момент на Афину и актрису обрушивается двуххвостая лиса. Огненная тварь Иранга движется с небывалой скоростью. Ее хвосты извиваются независимо друг от друга. Первый хлещет по Афине, заставляя кошку отпрыгнуть назад. Второй целится в актрису, которая уклоняется влево. Лис использует момент замешательства и выдыхает два потока одновременно. Один из пасти, второй откуда-то из области хвостов. Пламенные струи расходятся в разные стороны, заставляя моих питомцев разделиться. Афина оказывается прижатой к левому краю плато, актриса — к правому. Лис занимает позицию точно между ними, не давая им соединиться. Каждый раз, когда одна из кошек пытается обойти его, он поворачивается и выдыхает огонь в ее сторону. А потом земля под моими ногами начинает дымиться. Сначала это тонкие струйки серого дыма, поднимающиеся между трещин в выжженной земле. Затем трещины расширяются, и из них пробивается жар. Я отскакиваю назад, но тут же понимаю, деваться некуда. «Что за...» — не успеваю договорить. Земля под моими ногами начинает трещать и содрогаться. Сначала тонкие, почти незаметные линии. Затем все более широкие расселены. Из щелей вырывается жар, словно я стою над жерлом проснувшегося вулкана. Слева все взрывается фонтаном пламени и пара. Из расселины выстреливает огненная саламандра Иранга, ящерица размером с крокодила. Черные глаза без зрачков, как у змеи, когти цокают по камню, и от каждого шага идет вонь серы и горелого мяса. Слюна шипит, попадая на землю. Справа земля трескается и вылезает вторая. Это поменьше, но двигается быстрее. Хвост бьет по земле, разбрасывая горячие камни. Становится труднее дышать. Воздух густой, едкий. В носу першит от дыма. Рубашка прилипла к спине от пота. Руки дрожат не от страха, а от того, что организм уже начинает сдавать от жары. Обе твари сужают кольцо. Не спешат. Знают, что я никуда не денусь. Первая щелкает челюстями, словно пробует воздух на вкус. Вторая просто смотрит и ждет. Я делаю шаг назад, но там раненая гиена. Монстр 45-го уровня тяжело дышит. Его дыхание обжигает затылок. Рана на животе дымится, но огненная плоть прижигает сама себя. Ловушка захлопнулась. Спереди две саламандры сжимают кольцо, оставляя за собой тлеющие следы. Сзади полумертвая гиена, готовая разорвать меня при первом неосторожном движении. Слева Афина отчаянно уклоняется от ударов двуххвостого лиса. Справа актриса корчится от ожогов. Режиссер лежит на земле, беспомощно обвитой огненной коброй. Моя стая разделена. Пути отступления отрезаны. Карц идет ко мне и улыбается. Кровь из раны на плече уже остановилась. «Неплохо», — говорит он. «Для начинающего зверолова. Но на этом все. Я добыл, что нужно». Его взгляд падает на режиссера. Воздушное лезвие моего ножа мерцает и гаснет. Связь с актрисой прерывается. Она больше не может поддерживать магическую подпитку. Клинок превращается в обычный нож, не способный пробить толстую чешую саламандр. Первая ящерица делает шаг ко мне, открывая пасть. Внутри нее плещется лава. «Не стоило тебе ловить этих рысей, парень. Жил бы в своей деревушке, а сейчас все эти звери умрут. И все из-за тебя». Карц поднимает руку, и его огненная сфера разгорается еще больше. Пламя внутри нее белое, почти ослепительное. Воздух плавится, создавая искажение. «Стая! В ядро!» Мысленный приказ срабатывает мгновенно. Афина растворяется в воздухе. Актриса исчезает. Режиссер тоже втягивается в потоковое ядро, освобождаясь от хватки огненной кобры. Мой план — выпустить режиссера перед собой. Карц по какой-то причине отменит атаку. Затем создать для Афины и актрисы лучшую позицию. Что-то должно получиться. «После твоей смерти вся твоя стая будет моей», — усмехается Карц. «Не думай спрятать их». Огненный шар срывается с его руки и летит прямо в меня. Скорость невероятная. Я даже не успею активировать легкий шаг. Она испепелит меня дотла. Еще миг, и все кончено. Я делаю шаг назад, пытаясь хотя бы чуть-чуть увеличить расстояние. Но режиссеру больно. Он тянется из ядра и хочет помочь, но не успевает. Черт. Прости, стая. Я не справился. Воздух сотрясает оглушительный первобытный рев. Огромная тень затмевает солнце. С неба, сминая огненных саламандр, как скорлупу ореха, камнем падает исполинская туша. Земля дрожит от удара. Прямо передо мной приземляется медведица алой кости, живая гора мускулов и ярости. Шерсть цвета засохшей крови развивается на ветру. Огненная сфера врезается ей в грудь. Взрыв пламени озаряет все вокруг белым светом, но часть огня проскакивает мимо массивного тела медведицы и накрывает мое тело. Удар бросает меня на землю. Дыхание перехватывает от жара. Боль пронзает насквозь. Хуже пузырится и трескается. Запах собственной горящей плоти ударяет в нос. Вырывается из моего горла. Только мое тело и ранга спасает меня от мгновенной смерти. Любой обычный человек сгорел бы заживо. Эволюция дает мне шанс выжить, но боль невыносимая. «Что за...» — вырывается у Карца. «Нет!» Медведица поднимается на задние лапы и ревёт снова. Я вижу на ее плече маленький белый комочек. Красавчик. Пришел, дружище. Справился. Он спрыгивает ко мне и пищит от отчаяния, понимая, что никак не может помочь. «Нет-нет, ты молодец». Я начинаю терять сознание. На груди медведицы дымится черное пятно от удара, но она даже не заметила атаки. Сфера, которая должна была убить меня, лишь опалила ее шерсть. Лицо Карца впервые выражает что-то похожее на страх. На плато появляется новый игрок.